Глава 38. Чувичка-чу. Посмотри ссылку. Я вообще люблю мебель, которую привозишь в виде досок, фанерок там, и сам своими руками собираешь. Конечно, качество чаще всего так себе, зато никаких неожиданностей. Мне дед с бабкой подарили трюмо. Когда перевозили стариков ближе к моим родителям, они от всего избавлялись. Им только дай, от всего бы избавились. Но трюмо действительно совсем в их новое жилище не вписывалось никак. Не влезало. А ко мне влезало, но не вписывалось. Зачем парню трюмо? Ну вот отдали. Я думал потом по-тихому на Авито продать. Или вообще выкинуть. Да что-то никак руки не доходили. Ну, как это обычно бывает. Короче, поставил куда-то в угол и забыл. Даже створки эти зеркальные не открывал. Зато на трюмо можно было одежду бросать. А то вместо стульев со спинками у меня табуретки. Не очень удобно. Сидеть норма, а вещички не повесишь. Я это трюмо с детства помню, когда у деда с бабкой гостил. Им тоже кто-то подарил. На новоселье, кстати. Какая-то родня, не знаю. До моего рождения еще. Зато помню, что сначала это самое трюмо у них в спальне на видном месте стояло. А потом его что-то передвигали, передвигали. И зачем-то задвинули вообще в угол. Прям как у меня. Бабка вроде пользовалась им, но в углу-то неудобно было. Скрючится, извернется, красит себе глаза. Но как-то не задумывался особо, почему так. Я его в детстве побаивался. Трюмо это. Все казалось, что если под определенным углом створки сдвинуть, то в отражении комнаты, у самой кровати, кто-то лохматый, темный стоит, уши торчком, или что там у него, и смотрит. Не то человек, не то зверь какой. Обернешься резко, и такое ощущение, что будто кто-то метнулся. То есть действительно стоял, глазел на тебя, а потом под кровать нырнул. И еще так мерзко, что чем дольше смотришь туда-сюда, тем больше кажется, что это лохматое к тебе ближе. Мне тогда лет 6 было или 5, до школы еще. С ночевкой оставался у стариков. Вот они чего-то ушли, может, в магазин. Нет, погоди. Дед ушел. А бабка на кухне возилась. Радио еще орало. Бабка-то мне не особо разрешала у себя лазить. Особенно про трюмо говорила. Мол, зеркало вылетит, разобьется, вена тебе порежет. Фигня какая-то, короче, на мальца рассчитанная. Конечно, это трюмо меня прямо манило. Ну, по ящичкам лазить понятно, что нельзя. А створки-то от чего? Вот я, пока она не слышит и точно не застукает, полез строить зеркальный коридор. Это ж очень круто! Игрался, игрался, и тут как-то так повернул створку, что весь зеркальный коридор расстроился. Зато под углом стал виден край кровати. И там, конечно, опять стояла эта страшноватая фигура. Главное, если через простое зеркало смотреть, то нет ничего. Через карманное там, к примеру, видно только в трюмо и только под определенным углом. И вот я решил получше этого лохматого рассмотреть. А чего? Любопытно же. К тому же бабка рядом. По радио попсу передают, день на дворе. Ну, то есть бояться нечего. Я ж не глупый мальчик был. Понимал, что это игра света и тени. Короче, стал этого йети караулить, подлавливать. Смотрел на него, смотрел. А потом резко оборачивался. Неприятно, правда, было. Такой у него взгляд для тени не характерный, прямо скажем. Реально взгляд. Раз обернулся, краем глаза успел зацепить метнувшуюся тень. Второй раз, похоже, она уже не так спешила спрятаться. Да и в трюмо, по ощущениям, этот лохматый стоял ближе. Я еще раз обернулся, а потом стал специально запоминать место у кровати, где он или оно стояло. Ну, там, по складкам на покрывале, по половицам. И раз на четвертый уже совсем оборачиваться не хотел. Слишком близко этот подобрался ко мне. Так, что можно было рассмотреть и бороду косматую. И волосы какие-то спутанные, нечесанные. Рожа вся будто мятая, в морщинах. И загар, что ли, очень сильный. И уши нечеловеческие. Больше, если честно, на рога смахивают. Реально черт. Радио орёт на полную катушку. Бабка на кухне? Ведь не услышит. Не успеет. Но мне ж нельзя останавливаться. Что я? Трус какой? Мне целых 6 лет. Скоро в школу пойду. Как сопляк тени в зеркале испугался. Но я поблажку себе дал. Не стал резко от зеркала отворачиваться. медленно обернулся. А он прямо передо мной. Только, видно, на корточке присел, так что рожа прямо на уровне моего лица. Я заорал, как ненормальный. Глаза зажмурил и ломанулся к бабке на кухню. Как не влетел в дверь, в стену, башку себе не расшиб. Непонятно. Она сильно испугалась, думала, я повредил себе что. Пришлось врать, что случайно заснул и кошмар приснился, что в спальне дядька чужой. Отпаивала меня какой-то наговоренной водой, через ручку дверную умывала, пошла со мной в спальню, вместе осмотрели все. Что створки на трюму не так стоят, заметила, конечно. Но ни слова не сказала. Я потом к этой зеркальной фиговине вообще не подходил. И дома чуть ли не неделю в зеркала смотрел в полглаза. А потом все прошло, забылось. У мелких быстро внимание рассеивается. Главное, не вспоминать. Так вот, как мы ко мне это трюмо бабкино дотащили, так я ни разу створки не открывал. Зеркало у меня и в ванной есть. Смотреться просто так, да еще в это бабское трюмо, никакого резона нет. Я их еще для надежности скотчем сверху обклеил. Створки. Сразу якобы для транспортировки, чтобы зеркала не побились. А теперь, если спрашивает кто, отмахиваюсь, мол, все не с руки отклеить, не досуг. Стоит и стоит. Иногда, правда, бывает, что скотч потрескивает, отклеивается. Так я новый слой. Но это только когда створки начинают дергаться. Немного. Чуть-чуть. Без причины, я уже проверял. И только когда я совсем один в квартире. Суеверный был бы. Подумал, что этот изнутри толкает. Вылезти хочет. Лохматый. Ну или чтобы я сам открыл из любопытства. Но я только новый слой скотча поверх. Нелюбопытный я теперь. Ага. Принц-тюлень. Блин! У бабушки тоже трюмо. И я тоже в детстве коридор зеркальный строила. Но ничего такого не было. Чувичка-чу. И кикиморы тоже у вас не было. Принц-тюлень. Блин! Что ж такое? Ты где эти истории про мебель находишь? Так вообще скоро от каждого стула шарахаться начнешь. Смайл, страх. Чувичка-чу. Точняк. Я и не обращала внимания. Но я тоже все истории на себя примериваю. Только у нас трюмо нет. Действительно, получается, переход в любой вещи может быть. Чувичка-чу. Или нечисть в любую вещь пролезть может. Ей как раз нужна юзанная уже. Поэтому, к примеру, всегда пропадают не новые вещи, а ношенные. Принц-тюлень. Ну, спасибо. Утешила. Смайл-страх.